Глава 22. Через два дня я совсем отдохнул и вышел наверх. Я подошел прямо к капитану негров и стал возле него. «Зачем ты пришел ко мне?» — сказал он. «Ты отдал мне жизнь, и я считаю здесь тебя моим лучшим другом. Могу ли я чем-нибудь быть полезным?» «Да, ты можешь прислуживать в каюте, если только твоя белая кровь не возмутится при мысли, что ты будешь прислуживать черному человеку». «Немало. Неужели унизительно быть благодарным?» Читатель может заметить, как рассудительны были мои ответы для 15-летнего мальчика, но мое опасное положение научило меня всему. «Ступай в каюту. Ты можешь играть там до моего прихода». Я повиновался. Каюта была отделана американским дубом с позолотою. Буфет, полный серебра, занимал половину ее. Серебряные лампы висели посредине. Множество сабель, пистолетов и другого оружия развешано было по стенам. Небольшой шкаф с испанскими книгами стоял в стороне. По бокам висели портреты белых женщин. Посредине каюты большой стол. Возле маленький столик с картами, 6 ящиков сигар и 2 богатейшие софы дополняли украшения каюты. Дверь с правой стороны вела в другую каюту, где капитан спал, но я не смел войти туда. Я удивлялся такому великолепию и не понимал, каким образом все матросы и даже капитан были из негров. Мы слышали, что пират, которого мы преследовали, был испанец, известный под именем Чико, и что экипаж его состоял из американцев и испанцев. Я знал, что это было то самое судно, потому что негры при мне называли его «Стелла», но казалось, что владетели его переменились. Матросы были по большей части испанские негры или другие негры, говорившие по-испански. Некоторые из них говорили по-английски и немного по-испански. Этих я принял за американцев или английских беглецов. Но капитан говорил по-английски так же чисто, как я, и еще лучше по-испански. Черты лица его были совершенно правильны, им недоставало только белизны. Но иногда они принимали зверское выражение, на которое страшно было смотреть. «Хорошо», — подумал я. «Если я буду жив и здоров, то все узнаю со временем. Но еще буду ли я жив? Мне лучше хотелось быть на палубе Каллиопы, даже хоть на месте Дотта с карманами, наполненными изюмом». Я с полчаса пробыл в каюте, когда явился капитан. «Я люблю таких молодцов, как ты», — сказал он, смеясь. «Как бы я желал, чтобы ты был черным. Я ненавижу твой цвет. Сколько тебе лет?» «Недавно минуло 15». «Сколько времени ты пробыл на море?» «Около 18 месяцев». Он сделал мне еще несколько вопросов о капитане, об офицерах, о фрегате, но я отвечал с большой осторожностью. Негр принес ему ужин. Не ожидая приказания, я стал прислуживать. Он велел негру выйти и стал со мной разговаривать. Между прочим, сказал мне, что ночью он обогнал фрегат. Тогда я заметил ему, что мы предполагали, что его шкуна называется «Стелла», что имя капитана Чико и что экипаж составлен из белых людей разных наций. «Да, это было месяц или два назад», — отвечал он. «Ну, я кончил свой ужин. Ты можешь убирать», — продолжал он, вставая со стула. «Но постой. Ты верно голоден. Садись и ешь сколько хочешь». Я не отговаривался и в первый раз в жизни ел на серебряной посуде, хотя в довольно странном обществе. Но это не помешало моему аппетиту, и, кончив ужин, я выпил рюмку вина. «Теперь ты найди человека, который сейчас сюда приходил, и скажи, чтобы он дал тебе на чем спать. Его зовут Хазе». «Доброй ночи», — сказал я. «Доброй ночи». Когда я вышел из его каюты, ища негра Хазе, матросы подходили ко мне и ласково со мною говорили. Они просили меня рассказать, каким образом меня оставили на купеческой шкуне. Я исполнил их желание, и знавшие по-английски переводили другим по-испански. «Ты первый белый, которого он пощадил», — сказал американский негр, переводивший другим мои слова, когда мы остались одни. «Капитан говорил, что он желал бы, чтобы я был черный», — сказал я негру. «Я бы также этого хотел, пока я здесь. Я вижу, что цвет мой сердит его. Нельзя ли меня вычернить?» «Да, это было бы для тебя недурно. Ты еще не видал его гнева. Если завтра за ним будет гнаться фрегат и настигать его, тебе будет плохо. Я не понимаю, отчего он пощадил тебя. Может быть, только потому, что ты так смело предложил ему трубку? Кажется, у нас есть человек, который может тебя вычернить. Подожди здесь». Негр оставил меня и через несколько минут возвратился с полуиндейцем-полунегром, с которым он говорил по-испански. «Он говорит, что может сделать тебя темным, как он, но не черным, как я. Если хочешь, то можно это сделать теперь». «Хорошо», — отвечал я, чувствуя, что это может спасти мне жизнь. Я совсем не желал быть разорванным на части акулами, считая это неудобным способом отправляться на тот свет. Американец остался со мною, и мы разговаривали несколько времени, ожидая возвращения испанского негра, который вскоре пришел, неся с собою какую-то горячую жидкость. Меня раздели и вытерли губкою не только лицо и руки, но и все тело, и поставили сохнуть. Команда собралась кругом и смеялась тому, что я вздумал переменить свой цвет. Едва теплый воздух успел меня высушить, операцию повторили. И когда я опять высох, американец приказал мне надеть платье и идти спать. Я отыскал Хозе и передал ему приказание капитана. Он дал мне войлок, на котором я крепко заснул. Около 3 часов утра меня разбудили, снова вычернили, и я опять заснул. Когда в 5 склянок разбудили команду, Хозе принес мне зеркало, и я был совершенно доволен, увидя, что цвет мой не будет более беспокоить капитана. Я не был черен, как негр, но темен, как мулат. Я спросил испанского негра через Хозе, могу ли я мыться. Он отвечал, что хоть целый день, и краска не сойдет, но что мне необходимо вытирать себя 1 раз в месяц. Я пошел на бак и вымылся. Это очень забавляло негров и льстило им. Я сидел с Хозе внизу, когда в каюте у капитана зазвенел колокольчик. «Ступай ты», — сказал Хозе, усмехаясь. «Я посмотрю, что капитан скажет». Я подошел к каюте и постучал. «Войди», — сказал капитан. Я вошел и встретился с ним лицом к лицу. «Что это?» — сказал он, пристально смотря на меня. «Однако это он. Ты это или нет?» «Да, это я. Я сделался черным, чтобы угодить тебе». «Очень рад, мальчик. Теперь я могу смотреть на тебя, забывая, что ты белый. Теперь мне кажется, что я даже могу любить тебя. У тебя нет более единственного недостатка для моих глаз. Я рад, что не...» «Отправил меня к акулам», — сказал я. «Именно. Не говори об этом более». Я тотчас переменил разговор и стал помогать ему одеваться. С этих пор капитан очень полюбил меня и часто со мною разговаривал. Я уже находился при нем более 2 недель и даже стал чувствовать какую-то привязанность к своему новому господину и получил лучшее мнение о шкуне и матросах. Мы шли в какой-то порт, но в какой именно, я не знал. Я часто разговаривал с Хосе и с американским негром и многое узнал о них. Но о капитане никто ничего мне не рассказывал. Через 3 недели мы подошли к берегам Кубы и около 10 часов вечера увидели огни Гаваны. Около полуночи показались у берега паруса какой-то шкуны, и прежде чем на ней заметили неприятеля, пираты догнали ее и легли борт о борт. Всех людей с нее перевезли к нам и стали осматривать шкуну. Нашли, что она предназначалась для торга невольниками и шла за ними, нагруженная цепями и колодками. Я был наверху, когда белых людей, принадлежавших к невольничьему судну, привезли к нам на шкуну, и никогда не забуду ярости и бешенства капитана. Поставили возможные паруса на обеих шкунах, держа прямо от берега, и с рассветом он был у нас далеко за кормою. Хазе сказал мне: «Ты лучше не ходи сегодня к капитану и старайся не попадаться ему на глаза, а то, пожалуй, он вспомнит, что ты белый». Из того, что я видел в прошедшую ночь, я убедился в справедливости этого замечания и не только не пошел к нему в каюту, но и не показывался наверх. Около 8 часов утра я услышал, что спускали шлюпку и отдавали приказание обыскать невольничье судно и потом потопить его. Исполнив это, шлюпка возвратилась назад и привезла несколько тысяч долларов. Я оставался внизу. Наверху послышался гневный голос капитана, жалобы и мольбы о пощаде пленников. На палубе делались какие-то приготовления. Несколько человек спустились вниз и взяли ведра с песком и железную решетку. На лицах негров выражалась какая-то адская радость. Они хохотали и скорее казались демонами, чем людьми. Я догадывался, что готовят какое-нибудь ужасное истязание, и спрятался как можно далее. Наконец люди снова вышли наверх, а я остался один. Шум наверху сделался сильнее. Мольбы о пощаде, стоны и вопли смешивались с гневными криками капитана. Вдруг раздались ужасные крики, молитвы к небесам, и сильный смрад распространился повсюду. Крики делались слабее, наконец замолкли, и что-то бросили в воду. Потом повторилась та же самая сцена, те же мольбы о пощаде, те же крики и тот же смрад. Что могло это быть? Меня мучило любопытство, но удерживала какая-то неведомая сила. 10 раз это повторялось, и потом наверху зашумели, а через несколько времени команда стала спускаться вниз. Я заметил своего приятеля-американца, когда он проходил мимо, и подозвал его. «Что делалось наверху?» — спросил я шепотом. «Капитан наказывал людей, торговавших невольниками», — отвечал он. «Он всегда их так наказывает». «Что же он с ними делал?» «Сжег их живых. Это уж третий невольничий корабль, который нам попадается. Ты не ходи к капитану до завтра, он еще в бешенстве». После я узнал, что шлюпка, стоявшая на рострах, была опорожнена, и на дно ее насыпан песок, чтобы она не загорелась. Капитаны и матросов невольничьего корабля клали поочередно на железную решетку и жгли живых. Это объяснило причину ужасного запаха. Быть может, покажется странным, что я не чувствовал такого ужаса, который должна бы была возбудить подобная казнь. Если бы это ужасное истязание совершено было не над торговцами негров и не самими неграми, я не в состоянии был бы смотреть без отвращения на капитана. Но я знал все ужасы торговли неграми из рассказов Боба Кросса и получил такую ненависть к этим купцам, что они казались мне вполне достойными такого наказания. Мне кажется, что я даже не побоялся бы остаться у пиратов, если бы капитан их только истреблял невольничьи суда. Но он сказал мне, что ненавидит всех белых и не щадит никого из них. Признаюсь, что я шел как будто в львиную берлогу, когда на другой день услышал звон колокольчика в капитанской каюте. Но капитан ласково обошелся со мною и после завтрака сказал мне: «Тебе нужно дать имя. Я назову тебя Като. Помни это. Что ты носишь всегда на шее?» «Письмо», — отвечал я. «Письмо. Зачем ты носишь письмо?» «Потому что оно очень для меня важно». «Ну, садись и расскажи мне твою историю». Я чувствовал, что для меня весьма полезно сделать этого человека своим поверенным. Он мог принять во мне участие и сделать для меня многое. Итак, я рассказал ему все, что касалось дома его родства, сообщил все свои догадки и сказал, как они подтвердились письмом. Я распорол мешочек и дал ему прочитать письмо, думая, что он не умеет читать. Но он взял его и громко прочел. «Да», — сказал он, — «это верное доказательство. Ну, Като, не бойся меня. Я хотя и мщу другим, но клянусь моим цветом, что никогда не сделаю тебе зла и другим не позволю тебя обидеть. Я тигр и знаю это. Но ты верно видел иногда, как тигр ласкает маленькую собачку, хотя ненавидит всякое живое существо. Считай себя в совершенной безопасности». Я поблагодарил его и просил также рассказать свою жизнь. «Я очень рад, что ты просишь, потому что сам хотел рассказать ее тебе. Слушай. Я родился в Америке, в области Пенсильвании, от свободных родителей. Отец мой был парусный мастер и достойный человек. Но в Америке со свободным черным обходится гораздо хуже, чем с невольником. У меня было два брата, которые вместе со мной ходили в школу. Отец мой хотел посвятить меня духовному званию. Ты удивляешься, но в Америке есть много священников нашего цвета, презираемых и даже гонимых, несмотря на то, что они проповедуют Слово Божие. Я не способен был к этому сану. Я был горд и заносчив. Я чувствовал себя ничем не хуже белого и часто мстил за обиды. Однако мое воспитание шло успешно, гораздо успешнее братьев, которые не могли учиться. Я мог и учился быстро. Но я научился ненавидеть и презирать белых людей, и в особенности американцев. Я затаил на сердце дикую ненависть к гонителям, и все убеждения моего отца не могли заставить меня скрывать мои мысли. Достигнув зрелого возраста, я стал говорить смелее, и не один раз едва не заплатил за это жизнью, потому что многие американцы так же равнодушно убили бы меня, как убивают собак на улицах. Ни один нож был направлен в мое сердце, и не один раз меня призывали в суд и потом безвинно заключали в темницу. Мне не позволяли оправдываться, как и многим, потому что мы были черные. Белому злодею стоило только принести ложную клятву, а в этом не было недостатка в Америке, и дело кончалось в его пользу. Наконец, я был приговорен к телесному наказанию. Тогда моя кровь закипела, и я поклялся мстить. И исполнил свою клятву. «Не удивляюсь», — сказал я. «Я сделал бы то же». Человек, который в этом случае произнес против меня ложную клятву, приходил с юга. Я выпросил у отца денег, сколько мог, и пошел вслед за ним. Я отыскал его, следил за ним, и в один вечер вонзил ему в сердце мой складной нож. Тогда я бежал из этой области и перешел через Миссисипи. Я не успел пробыть 3 дней в Арканзасе, как какой-то мошенник, имевший 150 невольников, спросил у меня, кто я таков и есть ли у меня паспорт. Я отвечал, что я свободный человек, уроженец Пенсильвании и нахожусь здесь по делам. На другой день меня взяли, привели к судье, и подлец поклялся, что я его невольник, и убежал от него 10 лет назад. От меня не хотели слушать никаких доказательств. Я был отдан ему, и злодей смеялся, когда стражи уводили меня за ним. Плантация его была на Красной реке. Убежать было трудно и даже невозможно. Но я не хотел бежать. Я оставался, чтобы мстить. Я старался взбунтовать против него других невольников, но они были так робки и боязливы, что даже выдали меня. Тогда меня связали и секли до тех пор, пока тело стало падать кусками с плеч моих. Едва я выздоровел, как решился действовать или умереть. Я слышал, что несколько разбойничьих судов находятся в лагунах Баратарии, по другую сторону Нового Орлеана, и задумал бежать туда. Но прежде отомстить. Я так и сделал. Зажег дом плантации, ударил злодея, который сделал меня невольником, так, что он упал без чувств, бросил его тело в огонь и убежал. Мне встретился вооруженный досмотрщика и хотел остановить меня. Но я убил его, выхватил у него ружье и скрылся в леса. Через несколько дней я прибыл к лагунам. Это самое судно стояло там на якоре. Я объявил желание поступить в число матросов, и меня тотчас приняли. В числе матросов было также несколько черных, убежавшие невольники, смелые, решительные люди. Таких именно людей мне и нужно было, потому что они могли понимать меня. Даже на разбойничьем корабле нам оказывали почти то же презрение, считая нас низшими существами. Все грязные, тяжелые работы лежали на неграх. И мы часто работали как невольники, между тем, как белые пировали с капитаном. Я 3 года пробыл на этом корабле. Наш притон, куда мы и теперь идем, есть маленький закрытый залив на острове Кубе. Стоящий там корабль не может быть виден с моря. Близко нет никаких селений, и залив соединяется с морем узким рукавом. Лучшего убежища невозможно найти для разбойничьего корабля. Мы часто заходили туда для починок и чтобы запастись водою и провизией. Там у нас устроен погреб, в котором мы держим провизию, взятую с других кораблей. После отчаянного сражения с английским военным бригом мы потеряли до 40 человек. Капитан Чика принужден был на время заменить их черными, так что с 10 прежними на нашем корабле было 50 негров и 70 белых. Тогда мне пришла мысль отомстить за унижение своего племени. В 10 прежних товарищах я давно был уверен. Скоро я склонил на свою сторону и других. Мы вышли из Мексиканского залива, чтобы идти в маленькую бухту в Кубу. Прибыв туда, первый день посвятили пьянству, как обыкновенно водится на разбойничьих судах. Но пировали только белые. Нас, негров, заставили возить на берег бочки и наливать их водою. В эту самую ночь, когда они все спали, обессиленные вином, мы умертвили их, и Стелла поступила во владение черных, которые избрали меня своим капитаном и поклялись питать вечную вражду к европейскому племени. Сначала у меня было мало людей, но теперь я не имею в них недостатка и могу гордиться своим экипажем. Давно ли вы завладели судном? Около 8 или 9 месяцев, в продолжении которых я не пощадил никого, кроме тебя. Обыкновенная смерть в воду. Но когда я встречаю невольничьи корабли, тогда ты знаешь, что было вчера. Несколько времени я молчал. «Не удивляюсь», — сказал я наконец, — «что ты ненавидишь белых и особенно американцев. И как ни ужасно мстишь ты торговцам-неграми, я не жалею о них. Однако, питая такую вражду к белым, вспомни, что ты иногда убиваешь и таких, которые всеми силами хотят препятствовать торгу невольниками. Даже в Америке есть люди, которые стараются истребить этот торг». «Мне невозможно делать различий», — отвечал капитан. «Как твое имя?» — спросил я. «Зачем тебе знать? Меня зовут Джемми Винсент». «Но что ты будешь делать, если встретишься с превосходящими силами?» «Убежим, если можно, а если нельзя, так будем драться». «Но вас могут взять в плен, и тогда...» «Никогда, дитя, никогда». «Надеюсь, что, пощадив меня, ты будешь щадить и других», — сказал я. «Я сам не знаю, отчего я пощадил тебя. Если бы ты испугался смерти, этого бы не было». Через 10 дней после нашего разговора мы подошли к восточной стороне острова Кубы и взошли в бухту Рендес-Воус, как называл ее пират. Она была очень мала, но совершенно закрыта с моря, и берега были так высоки, что за ними нельзя было видеть корабля. С одной стороны виднелось узкое ущелье между 2 отвесными горами, и около него был проход, известный одним пиратом, которым они пользовались тогда только, когда посылали шпиона в Гавану разведывать об отходящих судах. На возвышении, прикрывавшем бухту с моря, пираты имели всегда часового, который извещал о видимых судах, и сам Винсент проводил там большую часть дня. Я также постоянно находился при нем. Он старался показывать мне свою привязанность, и я полюбил его более, чем думал. Он часто рассказывал мне, как обращаются с бедными неграми в Америке, и я чувствовал, что сам бы решился на всякую месть. Однажды капитан сказал мне, что он едет вечером в Гавану для разведывания, потому что шпион возвратился без успеха и что он будет в отлучке 3 или 4 дня. Хотя я не мог жаловаться на свое положение, однако очень желал быть скорее на свободе и решился убежать, если будет возможно. Мне тотчас пришло на мысль, что во время его отсутствия я в состоянии буду выполнить свой план. «Не возьмешь ли ты меня с собою?» — спросил я. «Пожалуй, ты можешь быть мне полезным. Мне будет довольно дело. Но если ты изменишь мне...» Прибавил он мрачно. «Благодарю за доброе мнение», — отвечал я с негодованием. «Так ты думаешь, что за спасение моей жизни я выдам тебя? Я не так низок, хотя в дурном обществе и могу сделаться подлецом». «Хорошо, хорошо, сознаюсь, что я ошибся. Не сердись. Но во всяком случае ты видишь, что мне невозможно взять тебя с собою». «Делать нечего», — сказал я. «Но я не хочу оставаться здесь без тебя и заранее говорю, что убегу, если будет возможно». «Это не так легко, как ты думаешь», — отвечал он, смеясь. «Но я советую тебе лучше ничего не затевать». Здесь разговор прекратился. Около полуночи капитан начал взбираться на скалу, и я старался, не теряя случая, последовать его примеру. Я примечал за ним, пока не потерял его из вида, думая узнать потаенный путь. И потом возвратился к матросам, которые лежали в палатках, раскинутых на берегу. Увидя индейца, который красил меня, я для отстранения подозрений просил его снова меня выкрасить. Он охотно исполнил мою просьбу, и я ушел от негров. Только что стемнело, я вооружился парой пистолетов, и, выползши незаметно из капитанской палатки, дошел до тропинки, по которой пошел капитан. Я стал взбираться на скалу, держась обеими руками за кусты, но прежде чем дополз до половины скалы, увидел, что далее нет кустов и что след потерян. Я решился взобраться на вершину и потом предпринять что-нибудь. Я прошел уже 2/3, когда взошла луна и облегчила мое путешествие. Осмотревшись кругом и увидя одни скалы, заграждавшие мне дорогу, я почувствовал, что убежать невозможно. Однако я продолжал свой путь и дополз до вершины. Но в это время кустарник, за который я держался, оборвался, и я скатился вниз на другую сторону. Я не ушибся и тотчас вскочил на ноги. Осматриваясь, я увидел, что нахожусь в узком проходе между скалами, в том самом скрытом проходе, который я отыскивал. Восхищенный этим открытием, я бодро пошел вперед.